В окно кухни сквозь решетки втиснулось улыбающееся черное лицо Кристофера, повара из соседнего барского особняка. Он принес мне, оказывается, кейк. Кейк с яблоками. Линда не пускает Кристофера в дом, когда меня нет в кухне. Ей лень подождать, когда Кристофер соберет воедино те несколько английских слов, которые он знает, и объяснит, что ему нужно. Линда без церемоний выпихивает Кристофера. «Позже, позже придешь», — говорит она. Дело в том, что Кристофер родом с острова Мартиника, и потому говорит по-французски, а не по-английски. Знакомство наше началось с того, что он постучал в мою дверь. На дворе была зима. Я отворил дверь и увидел на пороге съежившегося от холода черного человека, одетого в тапочки, парусиновые брюки и белую тишотку. Человек что-то лопотал. Я немного помню французский язык со школьных времен, пару десятков слов, посему мне относительно быстро удалось выяснить, что он повар из соседнего дома, что он выскочил на улицу на секунду, но у него захлопнулась дверь, что в доме никого нет, а на газовой плите у него жарится еда, и что если он в ближайшие несколько минут не попадет в дом, то начнется пожар. Он попросил меня позволить ему пройти в сад, он разобьет стекло двери и влезет в дом. Окна их дома, выходящие на улицу, как и наши уличные окна, защищают толстые решетки. Я, естественно, его пустил в сад и даже сам пошел вместе с ним и помог ему выдавить стекло. Кое-какие навыки выдавливания стекол у меня еще остались. Минут через 10 черный человек вернулся, пришел поблагодарить меня. Из его сбивчивого рассказа я понял, что никто из соседей не пустил его в сад. До меня он стучался в несколько дверей, боялись. «Ты очень хороший человек», — сказал мне Кристофер. Я ему объяснил, что я не хороший человек. Я настаивал на том, что я не хороший. А вот наши соседушки патологически трусливы. Как бы там ни было, после этого случая у меня появился приятель Кристофер. Он настоящий повар, не то что я. Я жулик. Кейки Кристофера нежные и вкусные. Яблочный мой самый любимый, потому что я не люблю сладкого, а яблочный кисловат. Я наливаю Кристоферу виски со льдом и сажусь с ним попиздеть слегка на тарабарской смеси английского и французского. В это время раздается звонок в дверь. Прибыли костюмы Стивена из чистки. Костюмы принес другой мой приятель. Пуэрториканский мужик 40 лет, на вид же ему 25-28. Я его тоже сажаю на кухню и выдаю и ему порцию желтой жидкости. Сидим, беседуем. Стивен все равно уже не появится на кухне раньше 6 часов. А если появится, ничего не скажет. У меня свое хозяйство. В дом ежедневно приходят обслуживающие нас десятки людей. На Крисмас мы всем им делаем подарки, чтобы они нам лучше служили. На кухню спускается Линда и мгновенно давится от смеха, завидя мой интернационал, рассевшийся на белых стульях. Я терпеть не могу, когда она спускается на кухню полоскать свои зубы. Она же делает это несколько раз на день, долго и шумно, и всякий раз использует новый стакан. «Эдвард», — ехидно говорит она, отполоскав свои челюсти, — «не собираешься ли ты пойти в Блумингдейл? Надеюсь, ты помнишь, что Стивен просил тебя купить ему 2 дюжины трусиков, ведь он уезжает завтра утром». Линда любит портить мне удовольствие. Впрочем, Блумингдейл ходить я люблю. К тому же я настроен, пользуясь случаем, купить себе некоторое количество трусиков и счет сунуть Линде. Если удастся, и она не заметит количество, а только заметит сумму, будут мне бесплатные трусики. Я сваливаю из дома вместе с Кристофером и пуэрториканцем, отправляюсь по осеннему холодку и солнцу Блумингдейл покупать хозяину underwear. Раньше это делала Линда, а не Дженни, как я думал. Дженни, оказывается, в тряпках Стивена ничего не понимала. Теперь эта обязанность свалена на меня. В Блумингдейл пахнет дорогими духами, расхаживают богатые люди с пакетами покупок, в мужской секции строгости и приличия. Выбирал я долго и важно, ходил, смотрел и принюхивался. Дело это священное, спешка его портить нельзя. На его трусики я все же, разумеется, потратил меньше времени, чем это ушло, на то, чтобы отобрать 9 трусиков для меня. Среди своих я даже приобрел несколько белых. Были и синие, и черные. Прекрасные формы, элегантные, небольшие. Большими они быть не должны, вульгарно. Очень недешевые трусики, чистый коттон. Мои были на размер меньше стивеновских. Я заплатил и пошел счастливый, прижимая покупки к груди. Выйдя из дверей Блумингдейл, слегка чувствовал себя на вершине мира, хозяином жизни. На встречающихся от маникюренных, прилизанных девушек и дам смотрел свысока и с вызовом. «Расступитесь! Хозяин жизни идет!» А всего-то 9 трусиков. По 3 в каждом цилиндре. Шел, восхищаясь осенью, обратно в миллионерский дом и думал, что очень я люблю Нью-Йорк мой и его вечное тревожное оживление, и что прижился я здесь. Едва помню Россию, сладкий детский сон. И еще я подумал, вдыхая осенний дорогой воздух, что был бы я, наверное, совсем другой писатель, может быть, типа Оскара Уайлда «Родись я в богатстве», хотя дух бы, наверное, был неугомонный, такой, как сейчас. Летали листья, дул очень уже свежий ветер, у дома не было Роллс-Ройса, и я облегченно вздохнул. Оказалось, что варвар наш улегся вздремнуть, устал. Линда и мистер Ричардсон чесали языками на втором этаже, при этом Линда автоматически раскладывала пасьянс, единственное ее отвлечение от работы. Нет, прошу прощения, я запамятовал другое ее увлечение. Когда у Линды выдается свободное время, она старательно вычерчивает на миллиметровой бумаге проект реорганизации ее клоусет, то есть кладовки. Этот проект она чертит снова и снова с серьезностью, которой бы позавидовали проектировщики Асуанской плотины или Братской ГЭС. Я всякий раз подсмеиваюсь над Линдой, заставая ее за этим занятием. Как в Ноев ковчег, Линда пытается вместить в свою кладовку все, что возможно и невозможно. 2 файл-кабинетс, полки для книг и бумаг, даже небольшое бюро для работы. Конца проектировки не видно. Линда смеется сама над собой, но упрямо продолжает создавать все новые и новые проекты. Я посидел с ними немного. Ричардсон рассказывал Линде о причинах банкротства какой-то мелкой фирмы. Мне стало неинтересно, и я ушел в сад. У нас на террасе в цветах спал брюхом кверху бродячий садовый кот, который при моем появлении приоткрыл один глаз, увидел, что это я, и закрыл глаз опять. Кот знает, что я его уважаю за самостоятельность, и потому дрыхнет себе, изгоняет из тела и шерсти влагу и жгу. До этого выпало много дождей. Кот нежится на сентябрьском солнышке, он знает меня и нихуя не опасается. На корточках в траве перед своим домом сидит японец, знаменитый архитектор, впоследствии автор проекта знаменитой стеклянной пирамиды Лувра в Париже, и печально удивленно смотрит на свой дом, затянутый в стекло, словно видит дом в первый раз в жизни. «Спал бы Стивен подольше, думаю я. Всем было бы так хорошо. Мистер Ричардсон и Линда неторопливо бы пиздели на втором этаже, я сидел бы в саду. Дальше я начинаю философствовать». Я думаю, что японец и кот Стивену Гэтсби невидимы. Он слишком грубо вмешивается в жизнь, а в нее, если что хочешь увидеть, следует входить осторожно, не вспугивая ее. В общем-то, его как бы не существует, Стивена, раз ему не видны японец на корточках и кот, думаю я. Я же, слуга, более полезен миру, ибо вижу японца и кота и могу о них рассказать. Стивен видит только свои бумаги, чувствует свое тело, выполняет в мире двигательные в основном функции». Я вспоминаю, как Станислав, обиженный однажды тем, что Стивен и Нэнси не пригласили его с собой в ресторан, сказал мне зло, когда они ушли. Стивен очень хочет быть творческим, но не может. Он не сенситив, хотя у него прекрасные мозги. Станислав был тогда несправедлив, за него говорила его обида. Я не хочу быть несправедливым, и потому думаю, что не будь у Гэтсби этого дома, я не встретил бы Станислава, не увидел бы японца и кота, и сада бы не существовало для меня, и небо, и прохладный эстривер, и жизнь моя была бы скучнее и чернее каменноугольной. Совсем уже был оправдав Гэтсби и решив, что всем есть место под солнцем, я вдруг вспомнил, что в тот самый день, когда рассерженный Станислав назвал Гэтсби нечувствительным, Нэнси, сука, пыталась меня унизить, учила Стивена, как вызывать меня, слугу, из кухни серебряным колокольчиком. Стивен, Нэнси, 2 детей, деревенские соседи Грейв по Коннектикуту только что покончили с ланчем и все еще сидели вокруг стола в дайнинг-рум. Им вздумалось разжечь камин. Нэнси, видимо, лень было идти на кухню, она и зазвонила в колокольчик. Ранее колокольчиковых звуков в нашем доме никогда не раздавалось, но я понял и пошел в дайнинг-рум. Когда я вошел, Нэнси сказала, обращаясь к Стивену, «Видишь, как просто?» А меня попросила разжечь камин. «Я смущаюсь», — сказал Гэтсби, он и действительно смущался, даже, по-моему, стеснялся за Нэнси и после этого случая колокольчик употреблять не стал. От этого воспоминания мир опять для меня распадается на 2 неравных, противостоящих друг другу мира, слуг и хозяев. Совсем было утихнувший спор внутри меня возобновляется. О чем спор? Да все на ту же тему. Кто важнее миру, я или Гэтсби? Я произвожу книги, думаю я. Более или менее бессмертные духовные ценности. Что делает Гэтсби? Руководит производством денег. Вернее, он руководит производством все новых и новых, с моей точки зрения, не очень нужных человечеству предметов, автомобилей, компьютеров и их продажей. Его дорогие автомобили и компьютеры, думаю я, несомненно служат делу порабощения духа и тела человека. Я же работаю на пробуждение его сознания. Во всяком случае, та пара книг, которую я уже написал, способствует пробуждению в людях сомнения. Гэтсби, Линда, Ричардсон и другие, их группа на втором этаже, вооруженные телефонами, пишущими машинками, ксероксом, блокнотами, телетайпом и файл-кабинетами, строят человеку новую сверхсовременную темницу, а я, сидя у себя на четвертом или слоняясь по кухне с тетрадкой, уже пробиваю выход на свободу. Враги мы, выходит, если и не личные, то в социальном смысле, несомненно, враги. А вроде все в порядке, смеемся подчас вместе». Я сижу на пороге в сад, в просторных полотняных брюках сижу. Нос мой обожжен солнцем, а жопа у меня холодная. Странно, не правда ли? Я обожаю осеннюю свежесть жизни, ветер, растения, что-то орущих птиц. Единственное, от чего мне грустно, что я один, и нет со мной существа, которому бы можно было бы сказать: «Посмотри, прислушайся, как хорошо, а?» Еще добавить вдруг: «Знаешь, а мы ведь умрем, а ведь как все равно хорошо, а?» Ничего в сущности нового, господа, а так чувства. Сказать было кому. Как доказательство этого из бывшего дома Изабел вышла в сад беловолосая девочка-подросток в вязаных толстых чулках, ведь было уже прохладно, и смешной походкой балерины устремилась к качелям. Она покачалась неэнергично некоторое время, задумчиво улыбаясь, не подозревая, очевидно, что ее кто-нибудь видит. Затем, обнаружив меня, тотчас соскочила с качелей, прошла к Истривер, постояла у реки и быстро ушла опять в дом. «А чего люди так боятся друг друга?» – подумал я. «Одно только присутствие мое в саду спугнуло ее. Даже не в саду, собственно, я сидел на пороге двери, выходящей на террасу. Что и мой взгляд, однако же сбежала». Я тоже вернулся в дом. Ушла Линда, проснулся Стивен, и было слышно, как он наполнял свою ванную водой. Я поднялся к себе в комнату, радио объявило, что ветер усиливается и ночью ожидается ураган. На всякий случай я опустил специальные штормовые рамы на окнах в моей комнате и прошелся по всему дому, проверяя, закрыты ли окна и там, где были штормовые рамы, опустил их. Стивен ушел, он всегда так хлопает дверью, что невозможно не заметить его ухода. Энергия кипит и вырывается из него и заставляет его хлопать дверьми. Слуга же уютно уселся у окна, ожидая бури, и взялся читать руководство к ведению партизанской войны Че Гевары. Не очень читалось. «Ямы западни для танков мы, конечно, сумеем выкопать», — думал я. «Но лучше самим иметь танки». Рассеянно слуга относился к конкретным деталям. Как бы подводя на сегодня итог моему внутреннему спору с Гэтсби, я подумал убежденно. Всегда будут угнетатели и угнетенные, и всегда будет надежда для угнетенных, и неимоверный свет тысяч солнц революции не затмит ни робеспьеровским террором, ни сталинскими лагерями, которые и есть контрреволюция. Никогда. Гордая революция. Право на революцию есть в каждом сердце. Капитализм и социализм – выдумки человека, а революция – явление природы, как этот приближающийся ураган. Я еще почитал некоторое время из этой и из других книг, а потом уснул, положив на голову подушку, как это делал всегда мой отец, офицер. Разбудила меня еще до рассвета буря. Летали ветви деревьев и трещали деревья нашего сада. В ванной моей комнате от высокого окна скайлайт сверху сыпалась штукатурка. Я думал, стекла не выдержат напора ветра, и в спальню ворвется ураган. К моему удивлению, стекла выдержали. В 8:30 и в 9 часов утра все еще была буря, и только к 11 часам природа более или менее успокоилась. Сейчас лежат в саду трупы 2-3 деревьев помельче, ветви иных больших. Обнажился голый непристойный забор, отделяющий нас и наш миллионерский садик от внешнего мира. Хозяин, видимо, пришел ночью пьян и еще пил белое вино с любовницей и неведомыми друзьями. На столе стояло много бокалов. Двери в сад и на улицу были открыты. Когда я сошел в 7 часов утра вниз, на полу еще были мокрые человеческие следы. Газета, хотя и лежала под навесом, оказалась вдребезги мокрая, и я сушил «Нью-Йорк Таймс» на газовой плите, простыню за простыней, постепенно узнавая, что случилось в мире».